Глава 16. Лена. «Бабуль, ты, пожалуйста, аккуратнее!» Прошу я ее, помогая войти в дом. «Отошла от меня Ленка!» — рявкает на меня бабуля, а я стараюсь не обращать внимания на ее крики. «Я тебе чего, и немощная какая-то? Тем более доктор мне сказал, что я еще и деда себе могу найти. Вот!» Ваня, идя сзади нас, только прыскает со смеху, а я не могу успокоиться. Ведь мне-то доктор сказал все, что нам нужно делать и соблюдать. Но как мне бабулю убедить, что нужно беречь себя? «Ванюшка, унучик!» — зовет бабушка Ваню. «А сгоняй к Пашке и скажи, чтобы в гости шла. А то я ведь только с больницы пожаловала. И скажи, чтобы наливочку свою вишневую прихватила», — добавляет она и ложится на свою кровать. «Бабуль, я не пойду», — хмуро отвечает Ваня. А у меня опять все сжимается внутри от боли за сына. «Чао это?» — удивленно спрашивает бабуля, даже приподнимаясь опять. «А ну, бегом! Ты глянь на него! Радоваться должен, что у тебя теперь две такие бабки, оказывается, а он удумал губы дуть». Ваня мнется, но не решается больше перечить бабушке. «Сынок, давай я схожу». Предлагаю я негромко, чтобы только он услышал. Но у бабули, кажется, не только сердце подлечили. «Пущай, сам идет!» — перекрикивает бабушка. «Ванюша, унучек, ты погляди на свою бабушку старенькую. Тебе чего, несовестно меня гнать по зиме к бабе Паше?» Вот же манипуляторша, а не бабушка. И ведь знает, что на Ваню это точно подействует. «Сейчас схожу, бабуль», — тяжело вздыхает Ваня и отправляется одеваться. «Яблочек своих пущай захватит Пашка». «Ба!» — возмущенно останавливаю бабушку. А она только улыбается, да так хитро, что мне даже непривычно. Смотрю на хмурого сына, который выходит из дому, и, встав у окна, наблюдаю, как он не спеша плетется к калитке, а за ней останавливается. И, постояв около минуты, все же направляется в сторону дома бабы Паши. «Рассказала?» — уже серьезно спрашивает бабушка, а я даже дергаюсь от ее голоса. Поворачиваясь к ней, опять чувствую, что слезы снова побежали по щекам. «Рассказала», — хрипло отвечаю я. «Да толку-то? Он злится, обижается. А еще чуть ли не в город собрался ехать, чтобы выяснять, за что Козырев так поступил со мной. Да только сейчас я понимаю, что не один-то Козырев виноват. Я ведь тоже не стала разбираться», — сипло добавляю я, пряча лицо в ладонях. «Самое ужасное чувство — осознавать то, что ты мог поступить по-другому когда-то. Не поступил, потому что сработала гордость или что-то похожее. А сейчас начинаешь расхлебывать все то, что уже не исправишь». «Ну-ну, голубушка моя», — тихо говорит бабуля. А я и не заметила, как она оказалась рядом. «Ты чего-то расклеилась? Нельзя тебе так. Ты должна быть сильной». «Но немного девчушкой». И на последнем слове бабуля подмигнула мне. «Тебе еще сыну своему остолопу объяснять, что отец-то его непутевый и не виноват?» «Ба, может, и не нужно ничего объяснять? Зачем ему все это?» Спрашиваю я, тяжело вздыхая, и вместе с бабулей сажусь на софу. «Валера не вернется. Рита вон опять беременна. На меня уже почти неделю пальцем в спину показывают. Тяжело это». Вздыхаю, а самой даже легче становится от того, что есть кому высказать все то, что болит в душе. Бабуля обнимает меня, поглаживает по спине, и так мне спокойно становится, будто она знает какой-то секрет умиротворяющий и на мне его применяет. «Эх, Ленка, молодая ты еще. И хоть тебе и доходит сейчас, что неправильно поступила тогда, но все же гордость твоя никуда не ушла. Ну, может, и хорошо. У нас в роду все бабы гордые были. Мать только твоя непутевая уродилась. Я кривлюсь, как от зубной боли. Моя мать после того, как выгнала меня из дома беременную, больше не объявлялась в нашей жизни. Но я на нее уже и не обижаюсь. У меня есть бабуля. Но если бы не наша гордость, то моя мать не дождалась бы отца с войны. И если бы не моя гордость, я бы так и не дождалась деда твоего». А ведь из-за его дурного гонору его и посадили после армии сразу. Тогда с этим строго было. И если бы не наша гордость, то были бы не Яровыми, а Федюнькиными. И мы с бабулей прыскаем. Эта история как легенда ходит у нас в семье. Когда дед вернулся домой, к бабуле пришли свататься. Прабабушка не пускала, а старший сват начал угрожать им. А тут за калиткой с котомкой остановился дед. И только бабуля его увидела, так и бросилась через двор к нему с вилами в руках. Дедушка тогда говорил, что подумал, бабка решила заколоть его за то, что долго ждала, а он уже готов был идти убивать всех, кто стоял во дворе. Хотя все же мордобой дед тогда устроил, так как парень, что пришел к бабуле, начал кричать на всю улицу, что по сеновалам таскал нашу бабушку. Но дедуля и не сдержался. — А чего это вы расселись, туточки? — громогласно рявкнув. А в дом валилась баба Паша с бутылкой наливки под мышкой и корзиной с яблоками. — А стол не накрыт, что ли? Леночка, а давай-ка подсоби. Я поднялась навстречу бабе Паше, чтобы помочь забрать все, но резко остановилась. Дверь открылась вновь, и в нее вошли тетя Марина с Ваней. — Мы к вам в гости все пожаловали. Баба Паша, как ни в чем не бывало, раздевается и передает мне в руки корзину. — Ванюша, подсоби, унучек. Ване достаются какие-то пакетики из карманов фуфайки бабы Паши. Ваня берет все и несет на кухню, а бабуля тащит бабу Пашу следом. «Ой, тебя пока дождешься, у меня такие новости!» — начинает бабуля. «Меня там чуть замуж не забрали, а ты все дойти не могешь». «Да ну тебя, точно? Ты ж старый уже, куда замуж-то?» «Ой, помоложе твоего буду!» Бабуля поправляет рукой платочек, будто на подиуме, а я не выдерживаю и опять смеюсь. «Лена, ты не обижайся на нас!» — слышу я тихий голос тети Марины. Баба Паша, если уж чего вздумала сделать, так до последнего будет добиваться. Я знаю, тетя Марин. А вы, смотрю, уже по-нашему заговорили. Улыбаюсь я ей, надеясь, что она не заведет тему ее сына. Так как же ж по-другому? Она улыбается, а я понимаю, что улыбка у моего сына не только на Валерину похожа, но и на его бабушку выходит. И снова глазам слезы подступают, заставляя меня быстро их сморгнуть. «Лена! Ленка!» — орут на улице неровным голосом, и все в доме замирают. «Выходи, Ленка! Ленка!» Мать честная, бабушка выскакивает с кухни, и Ваня за ней. Это нужно видеть. И хохотнув быстрее всех, вскакивает в валенки, а я, не понимая ничего, иду за ней, как и все остальные. «Ленка! Ме-е-е!» «О, Господи!» — шепчу я, рассмотрев картину, что открылась мне, а вот бабушки наши уже хохочут на всю округу. Перед входной дверью стоит до ужаса пьяный Паша и держит на веревке рядом с собой огромного серого козла, который истошно блеет на весь двор. «Ой, кажись, к белочке кавалер пожаловал!» — хохочет баба Паша, а бабуля добавляет. «Да поздновато пожаловал-то. Наша-то коза уже погуленная». И бабки снова хохочут. «Вот, Ленка, смотри, до чего ты меня довела своим равнодушием!» — кричит Паша, а после валится в снег, уволакивая за собой бедное животное. Вот мало мне Ритки было, теперь еще и гражданин участковый устроил концерт на всю округу.